Демон, раненный воином, думая бесчисленное количество раз о поражении, может получить его, впоследствии овладевая невосприимчивостью к мечу. Или демон, пораженный магом, становится невосприимчивым к магии. Аздакажи коснулась жадность. Он не жил на золоте с самого начала, а как и другие поедал все, что мог победить, животных, людей, других демонов. Затем он внезапно осознал привычки людей, которых убивал. А так как место его охоты находилось недалеко от торгового города, ему довелось множество раз видеть, как люди продают своих коллег, лишь бы сохранить имеющееся золото. В результате их сокровенных мыслей, демон стал больше похож на человека. Личность, поведение, язык, а также внешний вид. Аздак, окутанный дымом, ступил на землю. Огромного тела, похожего на гору, нигде не было видно. Теперь это был человек в черных доспехах, вооруженный мечом. «Вау, что это? Ты уверен, что это демон? Он был даже меньше джина». И хотя размером демон стал меньше, его жадность стала чувствоваться намного лучше. У брата и сестры пробежался холодок по позвоночнику. «Не могу поверить, что прошла 1000 лет», — сказал Аздак, пожимая плечами. Младший он сейчас заговорил, бой стал немного опасным в конце ТССС. Как только демон закончил говорить, из правой щеки Мэри брызнула кровь. Первоначально его меч был направлен в шею. Если бы девушка не отреагировала вовремя, ее бы обезглавили. Ха-ха-ха. Ее сердце стало биться в 2 раза быстрее. Холодный пот выступил на рукояти меча. «О, не получилось. Я собирался убить тебя безболезненно, так как ты пробудила меня. Видимо, придется поступить иначе». Как только он закончил говорить, Аздак практически вонзил меч в бок Мэри. Атака была заблокирована, но следующий удар оставил длинный порез на плече. Его атака нанесла бы гораздо больше травм, если бы джин не вмешался в момент 3-го взмаха мечом. Цзынь. Черный меч и Зигмунд, покрытый молниями, столкнулись. Демон продолжал не чувствовать какого-либо давления. «Подождите, ребята, это фехтование. Ранкандил», — спросил Аздак, неторопливо атакуя. «Зачем тебе вообще это знать?» Джин, тем временем, встал перед Мэри. Она только что использовала сложную технику, а затем приняла несколько ударов демона. Ей необходимо отдохнуть, чтобы спасти его. «Что, теперь, проснувшись, я не хочу снова быть всемирным врагом? Если Ранкандил все еще существует, уничтожен ли Цепфель?» Аздак знал, как относиться к определенным силам после того, как стал врагом всего мира. Итак, в то время, когда это было необходимо, он пытался выжить, торгуя с различными организациями, и сейчас планировал поступить так же. Демон усвоил достаточно уроков 1000-летней давности и понимал, что в одиночку со всем миром не справится. «Если Цепфель еще жив, я могу вам помочь. Как насчет союза с вашей семьей? Думаешь, что Ранкандил опустится до сотрудничества с демоном? Вы не кажетесь умными, Шух». Клинок Аздака разрезал подол пальто джина. «Младший, выиграешь мне 30 секунд», — сказала девушка тихим голосом. «Даже больше». Мэри была полна изумления. Если он даст ей 30 секунд на восстановление, ей удастся открыть вулкан и снова сразиться с демоном. «Безумие. Вы не попросите меня о помощи, а продолжите сражаться?» «Я думал, что малыш обратится ко мне в этой ситуации». Муракан покачал головой, после чего сделал шаг вперед. «Нет смысла в излишнем риске. Мне придется принять форму дракона, после чего...» «А, что это такое?» Пока он составлял планы в своей голове, хлоп, откуда-то вылетела вспышка света и отрезала Аздаку правую руку. И это не были ни джин, ни Мэри. Кроме того, изначально удар был направлен в туловище. «Ха! О, поранил!» Мужчина улыбнулся. Именно он все это время наблюдал за боем. Глава 357. Аздак, часть 4. Мужчина использовал изогнутый, крупный меч. «Я уверен, что здесь не было никого подобного тебе. Откуда ты?» Джин, Мэри и Муракан. Они понятия не имели, что этот человек какое-то время находился рядом, так как сам мужчина этого не хотел. Изначально он собирался понаблюдать за боем и вернуться, но Аздак все же вызвал интерес. Он очень влиятельный человек, брат и сестра сразу так классифицировали его. Его внезапное появление заставило их понервничать, так как Аздак был демоном, в победе над которым они не были уверены, даже после применения всех козырей. А этот человек отрубил его правую руку одним ударом. Однако это Черное море. Весьма вероятно, что он от моего отца обычный черный рыцарь, либо из прошлого поколения. Лицо мужчины скрыто капюшоном плаща. Он посмотрел на Джина и Мэри на мгновение, а затем повернул голову к демону, восстанавливающему руку. кто ты?» Асгак был умным, поэтому почувствовал силу оппонента после первого удара. Дело в том, что в нынешнем состоянии ему никак не победить его. Шу. Меч в форме полумесяца снова коснулся правой руки демона. Черная кровь брызнула фонтаном, а Асгак согнулся, чтобы подобрать ее. «Даже мой лорд не обращается ко мне с таким пренебрежением, у этого демона совсем нет манер. Кто? Ты? Ты не очень умен. Ты вообще способен развиваться?» Искаша. Правая рука демона снова упала на землю. «Ой, когда спрашиваешь чьего-то имени, принято сначала представиться самостоятельно. О, неужели я слишком многого ожидал от демона?» «Нет, нет, Кук». На этот раз мужчина ударил его ногой по бедру. Если бы присутствующие не привыкли к звуку разрываемых мышц и ломающихся костей, они бы крепко закрыли глаза. «Имя? Оздок», он ответил, сдерживая стон. «Легендарный демон. Никогда бы не подумал, что его похоронят в таком месте. Спаси меня, ты можешь использовать меня с пользой, Кук». На этот раз он получил в живот. Кажущийся легким кулак был готов отправить тело в полет, но мужчина ударил его пяткой по спине, из-за чего тот просто ударился об землю. Бум. Асгак вздрогнул. Его дрожь, казалось, постоянно прекращалась и начиналась заново. «Предупреждаю заранее, я не позволю тебе преувеличивать». Конечно, мужчине не было его жалко. Асгак, хромая, высунул голову, воткнутую в землю, а затем, после глубокого вздоха, «Я сделаю все, что угодно. Помогите мне». Он начал умолять, встав на колени. «Да, теперь, думаю, ты немного осознаешь свое положение. Я не собираюсь снова сеять хаос в мире, моей едой является золото, а не люди». Когда Асгак начал рассказывать, Джин потерял дар речи. Он и представить себе не мог, что этот демон окажется таким раболепным. «Значит, я буду жить спокойной жизнью. Поэтому, если вы отпустите меня...» «Эй, Асгак, ты хоть понимаешь, что говоришь?» — сказал Муракан, подходя к Джину. Он был ошарашен. «Мяу». Шури также высказался, соглашаясь. Он слышал о дурной славе Асгака в период его расцвета. «Скольких людей ты съел или убил ради забавы? Сколько людей в Сарби погибло от голода, пока ты наслаждался светской жизнью с коррумпированными аристократами? Ты ни за что, Муракан. Значит, этот человек также рыцарь Ранкандила». Демон вздрогнул. В его памяти Муракан все еще оставался непобежденным королем неба. Дракон пожал плечами, затыкая уши мизинцем. «Думаю, я тебя еще не бил. Может, подумаешь, как тебе следует ко мне обращаться? Я, извините, все потому, что я только проснулся. Да, теперь верно. Пойдем». «Куда?» «К черту. Земля не должна носить такого, как ты. По пути отдашь мне свое сердце. Ты ведь не хочешь, чтобы я сам его забирал?» Джин странно себя чувствовал, видя отношение старого демона к Муракану. «А для чего мое сердце? Зачем эта информация тому, кто вот-вот умрет?» Асгак был готов разрыдаться с момента появления черного дракона. Примерно за 5 шагов до демона неизвестный мужчина встал перед Мураканом. «Что? Прошу прощения за позднее приветствие. Меч Ранкандила встречает дракона-хранителя семьи. Меня зовут Тюбин». Мужчина вежливо поклонился, назвав свое имя. Муракан улыбнулся, очень довольный его отношением. «Ты черный рыцарь? Прошло много времени с тех пор, как я снял свой черный шлем, но моя миссия все еще со мной. Сделай дело, уйди с дороги». «Извините, но я не могу». Муракан не спросил его, почему. «Тогда нет другого выбора, кроме как заставить тебя». Тюбин, тем временем, выносил решение. В голове он быстро прикинул, какое решение вынес бы его господин. «Ха, кстати, тебе ведь плевать на меня и младшего, верно?» — крикнула Мэри. «Извини и ты за позднее приветствие. Как себя чувствуешь?» «Здорово, как видишь. Не могу поверить в то, что ты ворвался в мою драку». Глаза Мэри сузились. В прошлом Тюбин помогал ей в фехтовании по приказу Розы. Хотя это длилось недолго, мужчина высоко ценил дикость ученицы. Поэтому он не был так удивлен, увидев технику Сайрона. «Шу-у-у». Меч Мэри засверкал от покрывшей его ауры. Она, на самом деле, хотела вмешаться с самого начала, но пыталась подавить ауру, выходящую из-под контроля. «Вы все ошибаетесь, так как это добыча моя и младшего. Это было бы так, даже если бы сюда пришел отец». Теперь она готовилась к бою с Тюбином, а не Асгаком. Однако, не все ее слова были искренними. «Ты умеешь блефовать». Это правда, что Мэри была очень расстроена вмешательством. Однако, сейчас она просто хотела заполучить сердце демона, необходимое ее любимому младшему. «Если господин Тюбин не уйдет отсюда, мне придется сдержать свое слово. Будет ли шанс победить его, если она, Муракан и Джин объединятся? В разгар быстрого просчета, дракон-хранитель также начал присоединяться к блефу, приняв истинную форму. Да, Мэри верно сказала, не стоит внезапно появляться и мешать другим. Аздак каждую минуту чувствовал себя так, будто пересекает реку жизни и смерти. Сначала он сражался с детьми, затем появился этот мужчина, а сейчас ему угрожает Муракан. Какова бы ни была ваша миссия, не произойдет ничего хорошего, если оставите это чудовище в живых. Дядя Тюбин знает мой характер, верно, не отступать, даже если меня ждет собачья смерть. Мужчина стоял рядом с Мэри, обдумывая слова Джина. Он никогда не думал, что ему будут угрожать люди Ранкандила. Вам лучше просто умереть, лорд Тюбин. Я не знал, что у 12-го есть такая сторона. Ха-ха, дядя Тюбин, решай быстрее, становится прохладно. В тот момент, когда Мэри собиралась вытянуть свой меч, подождите минуту. Аздак, закончив размышлять, заговорил. Есть способ решить все мирно. Дети и Муракан могут забрать мое сердце, а лорд Тюбин оставить мне жизнь. Глава 358. Аздак. Часть 5. Джин, Муракан, Мэри и Тюбин одновременно повернули головы. Глаза дракона в частности, были готовы вспыхнуть. Ты снова собираешься нас обмануть? О, пожалуйста, послушай меня. В этот момент на ум Джина пришел один человек. Демонический Джет. Каждый жест и действие Аздака были аналогичны поведению Джета. Из его глаз даже текли слезы сейчас. Однако, для Муракана и рыцарей Ранкандила этого было недостаточно. Говори, я слушаю тебя. Среди них только Джин был готов проявить сострадание. Малыш, в этом нет смысла. Демон умирает, когда теряет сердце. В любом случае, мы всегда можем его убить. Если услышишь ложь, то можешь прямо сейчас начинать действовать. Спасибо. Он начал медленно объяснять, глядя на четыре фигуры перед ним. Это секрет. На самом деле у меня их два миру ничего не было известно о демоне с более, чем одним сердцем. Поэтому Муракан был готов убить его прямо сейчас. Успокойся. Если бы у меня было только одно сердце, смог бы я быть таким сильным в те дни? Черному дракону доводилось сталкиваться с этим демоном на пике его формы. Раньше он находил его огромную силу странной. Хотя сердце позволяет демону сравниться с драконом, сила все еще остается на среднем уровне. Аздак был другим. Однако, люди думали, что он просто исключителен. Подобно тому, как у людей или драконов рождаются трансцендентные таланты, но его источник силы был в двух сердцах. В отличие от других, его сила брала начало из человеческой жадности, и в результате получилось следующее. Неосознанно у него появилось два сердца. Допустим, это так. Оно должно быть в твоем теле, так что докажи это. Вынув его прямо сейчас, второе находится в другом месте. Кук. Тюбин слегка ударил Аздака локтем по подбородку. Тот сначала упал, но быстро поднялся обратно. Не говори местонахождение, просто неси его сюда и показывай нам. Оно. Первоначально Аздак намеревался солгать, что второе сердце очень далеко отсюда, а затем сбежать, как только появится возможность. Но он понял, что ситуация не так проста. Единственный оставшийся вариант, это отдать сердце и уйти с Тюбином. Монстр глубоко вздохнул и двинулся туда, где впервые проснулся. Он был демоном жадности не только к золоту и силе, но и к выживанию, как и все живое. Аздак, долго копавшийся в земле, вернулся с предметом в руке. Их действительно два, оно выглядело как кусок чистого золота размером с яблоко. Однако, цвет был настолько ярким, что разницу с простым чистым золотом заметил бы любой человек. Оно лучше того, что находится в твоем теле. Почему ты его спрятал? Это некая страховка. Муракан сразу распознал огромную энергию, заключенную в нем. Если бы Аздак держал это сердце в своем теле, он не был бы так просто побежден Тюбином. О, ты собирался позаботиться о детях, съесть золото, восстановить силы и только после вернуться и использовать его? Да, сэр, отдавай, не мне, ребенку. Эй, не тому ребенку, мальчику. Демон, направлявшийся к Мэри, повернулся к Джину. Его дрожащие руки говорили о том, как он действительно не хотел его отдавать. Использовав эту штуку заранее, ему удалось бы достигнуть 6 или 7% старой силы. Представляю, каким сильным бы он был. Аздак остановился и сказал, передавая Джину сердце. Пожалуйста, пожалуйста, используй его с пользой. Было смешно услышать такое от демона, но вместо того, чтобы рассмеяться над ним, Джин все же кивнул. «И не забывай меня, я с нетерпением жду нашей следующей встречи». Аздак был целеустремленным демоном. Он понимал, что Джин, а не Муракан, может предоставить ему светлое будущее. Акцент на «не забывай» означал, что однажды он спасется от человека по имени Тюбин. Сохранит ли ему жизнь отец? Вполне естественно, что его оставит в живых, чтобы доставить Сайрону. Кроме того, у демона были некоторые воспоминания тысячелетней давности. Глядя на его реакцию, не думаю, что он знает подробности тех дней. Аздак угрюмо посмотрел на Тюбина. Казалось, мужчине не терпелось уйти. Он не хотел, чтобы Мэри снова заговорила о сорванной дуэли. «Могу я идти, господин Муракан?» Черный дракон радостно кивнул. На самом деле ему понравился этот человек, так как тот проявил достаточное уважение и манеры. «Ах, да». Конечно, немного помолчав, он встретился взглядом с Мэри. «Седьмой знаменосец стал сильнее. Я горжусь тобой. Но, ты изменилась. Я изменилась. Ранее ничто не мешало тебе в достижении цели. О чем вы говорите? Ты бы вынула меч, услышав о моем возвращении. Такой девушкой я тебя помню». Не только Джин, но и Тюбин понял, что Мэри блефует, чтобы помочь младшему. «Если хочешь, мы можем сразиться прямо сейчас, пока одна из сторон не умрет или пока не покалечится». Мужчина фыркнул, будто имел дело со своим милым племянником. Имелось в виду не это. «Что ж, прошло много времени с тех пор, как я официально вышел на пенсию». Тюбин носил за спиной гигантский изогнутый меч. 12-й знаменосец. «Да, лорд Тюбин, кажется, у тебя есть ко мне вопрос». «Конечно, это так». У него не было возможности задать его, поэтому он был благодарен мужчине за инициативу. «Уверен, он спросит о госпоже Луне, или, может быть, о миссии в Черном море Тюбину». «Очевидно, довелось поговорить с Луной. Больше всего истории она рассказала о своем младшем брате, очень странной для мужчины фигуре. Он также помнил о том, что Ванесса Элсин, другой черный рыцарь в отставке, также говорил о нем. «С каких пор вы здесь?» Однако, его вопрос совсем отличался от ожиданий. «Я совсем не чувствовал вас до вашего появления. Чувствую себя так, будто меня сейчас убили. Почему же? Вам совсем не составило бы труда перерезать мне горло. Я хочу знать, как достигнуть вашего уровня». Глаза Тюбина, скрытые капюшоном, сузились. «Я задал слишком глупый вопрос?» «Нет. Однако, я просто ожидал услышать что-то другое. Например, о госпоже Луне или ее миссии. Я нужен отцу, поэтому также привлекусь к миссии. И меня интересует сестра, но у вас должны быть причины не рассказывать о ней до сих пор». Несколько секунд мужчина смотрел на него, не отвечая. «Горжусь 12-м знаменосцем. Я польщен. Причина заключается не в том, что я такой же талантливый, как и мисс Йона, или нахожусь на уровне безымянного короля». Внезапно он слегка махнул рукой. В этот момент Джин почувствовал скручивание неосязаемой энергии, которая распространилась по воздуху вдоль его руки. Хаем, ощущение этой энергии казалось странным, будто появилась стена, запрещающая что-либо чувствовать в этом месте. «Простой трюк, своего рода воздушный барьер с использованием ауры. Вы не обнаружили меня, так как были сосредоточены на бое. Потребовалось много времени на то, чтобы он мог назвать это простым трюком. Я могу охватить только маленькую область и все равно чувствую сильное истощение от этого. Однако, на деле он смог покрыть аурой большое количество поля боя. Выглядишь удивленным». «Да, лорд Тюбин. Я доложу господину, что первым, кто нашел демона, был 12-й знаменосец. Если патриарх рассудит, что Аздак того стоит, ты получишь награду». Глава 359. Новый Брадамонте. Часть 1. С черных доспехов и мечей рыцарей капала кровь, но только один, Сайрон Ранкандил, оставался чист. Хотя вся земля была залита кровью, его ботинки не были ей запятнаны. Это место было сердцем Черного моря. Только Сайрон и его приближенные ступали в его глубины за последние несколько десятилетий. Никто, кроме них, не посещал эту землю. Нет официальной карты или точной информации о том, что здесь находится, поэтому у других не было причин здесь находиться. Некоторые из отважных бойцов, отправившихся сюда в одиночку, не понимали, какие их ждут пейзажи. Однако, Сайрон работал над исследованием Черного моря. Он думал, что на кону стоит судьба семьи. «Луна». «Да, отец, скоро мы достигнем территории пяти королей Черного моря. Недавно я задумывалась, не пришло ли время столкнуться с одним из них». «Устала?» Луна провела рукой по окровавленным волосам. В ее голове вспыхивали образы демонов, убитых недавно. «Нет, мне скучно. Такой была ее первая мысль. Впервые такая тяжелая битва казалась ей безопасной. Сайрон повернул голову. «Разве в бою ты ничему не научилась?» Луна на мгновение встретилась взглядом с отцом и осмотрелась вокруг. Она смотрела на черных рыцарей, проверяющих оборудование. «Я научилась открывать свою спину». Луна являлась первой дочерью Сайрона. Она ни разу не подводила своего отца до тех пор, пока не отказалась от трона. Даже после того, как девушка заявила, что не будет участвовать в войне и станет мечом, защищающим свою семью, Сайрон не отказывался от своих ожиданий. Он хотел, чтобы его старшая дочь прожила полноценную жизнь мечника независимо от того, какими были ее цели. Но даже став достаточно взрослой, ее все еще сковывало несколько стен. Например, незнание, как сражаться вместе. По мнению Сайрона, это был самый большой недостаток Луны. Она родилась невероятно талантливой, но одинокой. «Ты верно поняла, это важно, когда имеешь дело с королями Черного моря», — он не упрекал. Мужчина улыбнулся слабой улыбкой, будто выражая свое удовлетворение. Луна знала об этом, поэтому ей было трудно ответить. Перед ней находилось солнце, находящееся дальше, чем звезды. Такими были ее отношения с отцом, как и у всех детей Сайрона. Она лишь неловко почесала голову. Конечно, Сайрон не ожидал какого-либо ответа, однако, было бы невежливо промолчать. Итак, в этой сложной ситуации появились новые лица. Сэр Тюбин, посреди Черного моря было обнаружено что-то необычное, человек, которого вы... Нет, это демон, обычно он и Ванесса занимались составлением карты, поэтому его появление означало, что что-то случилось. Взгляды окружающих обратились к Тюбину и Аздаку, вежливо следующему за ним, склонив голову. Хотя он по-прежнему выглядел как человек, все поняли с первого взгляда. «Господин, я здесь, чтобы сообщить о чем-то необычном. Скажи мне, Тюбин». Проверив начало Черного моря, было подтверждено появление 7-го и 12-го знаменосца. Они сражались с ним. Луна стала слушать внимательнее, когда упомянули Джина. Плечи Аздака снова и снова дрожали, пока тот наблюдал за Сайроном и черными рыцарями. «Эти демоны, которых я не знаю, все могли бы получить сердце со временем. Сколько людей в мире таких, как этот Тюбин?» Или, при мысли о человеке еще сильнее, в его голове всплыло очень старое имя. Тимар Ранкандил. Демон, вспомнив о нем, вздрогнул. Он взял когда-то весь народ королевства в заложники только ради того, чтобы патриарх Ранкандила не тратил на него время. «Меня зовут Аздак». Сам того не ведая, он опустился на колени и произнес свое имя. Хотя тот бесконечно кланялся, Сайрон все еще не обращал на него внимания. Что именно произошло? 7-й и 12-й работали вместе, но в какой-то момент у них возникли трудности. Затем я вмешался и положил конец всей ситуации. Ты думал, что они проиграют? Не совсем. Знаменосцы могли привлечь лишнее внимание, если бы выложились изо всех сил. Замечательно. Тюбин почувствовал, что это был комплимент детям, а не ему, положившему конец сражению. Этот парень выглядит довольно сильным. Младший справился бы сам, так хочу увидеть, насколько сильным он стал за последние несколько месяцев. Никто не обратил внимания на то, что демон говорил на человеческом языке. Такие монстры были обычным явлением в центре Черного моря. Пока Луна мучилась над тем, стоит ли задавать такой вопрос, Тюбин, будто прочитав ее мысли, первым открыл рот. 12-й был способен убить его в одиночку, но без помощи Муракана или 7-го знаменосца, он бы умер до того, как покинул Черное море. Сайрон также был заинтересован этим. Рост Джина превзошел даже его ожидания. Прошло много времени с последнего отсчета. Прямо сейчас хан также составлял карту вместе с черными рыцарями. Он также путешествовал между сердцем Черного моря и внешним миром, чтобы сообщать новости. Давно не было писем от Тикана, поэтому мне стало интересно. Потребовалось довольно много времени на то, чтобы письма Кашемира приняли нормальный вид. Это действительно забавно. Услышав его, все окружающие были удивлены. В последнее время Сайрон часто вел себя так. Теперь, словно став снова молодым, он изредка отшучивался или говорил о тривиальных вещах. Чем глубже они заходили, тем чаще это случалось. Поэтому рыцари прятали горе глубоко в своих сердцах. То, что их господин все больше становится похожим на обычного человека, говорит о том, что ему осталось немного. Аздак, легендарный демон. Он впервые посмотрел на него. Я, ты, должно быть, очень долго достигал своих способностей. Да, Тюбин в качестве предупреждения слегка стукнул Аздака по плечу. Конечно, демон не посмел застонать. Если господин спрашивает, ты отвечаешь подробно. Здесь я прожил 1000 лет, 1000 лет в Черном море, и еще 1000 лет между этим местом и внешним миром. Аздаку в общей сложности примерно 2000 лет. Тогда ты должен знать географию, а также королей Черного моря. Демон сразу понял интуитивно. Его жизнь закончится в тот момент, когда он ответит отказом. Чувак, я плохо помню, так как все это время спал, однако, ему пришлось ответить иначе. С какой-то стороны это даже не было ложью. Ну да, мы сейчас как раз у границы 5 королей. Хорошо, оставь их мне. Демон ответил с натянутой улыбкой. В его голове, тем временем, была мысль. Лучше бы я спал дальше. Лысый нет, легендарный кузнец, а теперь и бог, Пекон Минч, засиял от волнения, увидев сердце. Ой, его радовала мысль о том, что он сможет закончить свой шедевр. Более того, так как сердце было сильнее, он сможет применить его где-то еще. Однако это также говорило о том, что Аздак оказался не так уязвим. Эй, лысый, ты счастлив, а? Тебе нравится постоянно обманывать? Да, поэтому Муракан скептически к нему относился. На этот раз Пекон не рассердился, будто в нем проснулась совесть. Он даже не потрудился ответить. Наконец-то я могу помочь тебе, мой малыш, Джин. Последнее, что мне нужно. Ух, в этот момент его схватил за воротник Муракан, злобно сверкая глазами. Что, тебе нужно что-то еще? Хочешь умереть? Малыш, не останавливай меня. Я не собираюсь тебя останавливать. Продолжай. Эй, подожди, подожди, опусти кулаки. Послушай меня до конца. Я даю тебе 5 секунд. Если нам что-то не понравится, мы просто уйдем. Последнее, что мне нужно, это сильный огонь. Его не обязательно доставать, хватит Джина и техники Сары Ранкандил. Глава 360. Новый Брадаманте, часть 2. С этого и надо было начинать. Ты выставляешь себя дураком. Пекон кашлял от стыда, пока Муракан спускал его на землю. Я не могу использовать огонь, так как у меня нет старой печи. Вот почему нам нужен сильный огонь. В любом случае, каждый раз, когда ты открываешь рот, из него выходит только ложь. Ты знаешь, насколько сильным был Аздак? Глядя на сердце, я могу догадаться. Пекон смотрел на него жадными глазами. Причина заключалась не только в возможности завершить Брадаманте, но и в других, корыстных целях. Не знаю, что произошло бы, доверься я тебе и на этот раз. Ха-ха-ха, следуйте за мной, закончим прямо сейчас. Муракан в ответ покачал головой, а Джин пожал плечами. Раньше он был немного другим, хотя и ворчал при виде меня. Думаю, тогда Пекон был менее противен, после становления богом, его поведение стало странным. Ну, он причина, по которой я начал искать гробницы Тимара. Минч хороший парень, но непредсказуемый. Ха, почему именно из-за этой лысой головы? Скажи спасибо Салдирету. Эти двое последовали за Пеконом в подвал. Там находилась тайная кузница, размером намного больше, чем дом, под которым она находилась. Их взгляд сразу же привлекла огромная наковальня, именно на ней лежал Брадаманте. Полученный еще в кадетские годы, этот меч казался частью Джина. Я уже несколько месяцев не держал его в руках. Пекон разместил сердце на оружии. Затем он отрезал около трети, будто она не понадобится. Довольно твердый орган был разрезан, подобно тесту. Эй, даже не думай забирать это себе. Вы знаете, что я не вор, и у меня пока нет дракона-хранителя. Джин, для чего оно тебе? Ты собираешься использовать его, чтобы восстановить сердце Муракана? Эта часть демона служила сильным источником энергии для драконов. Но Муракан лишь фыркнул. Я не знаю, о чем ты говоришь, лысая голова. Мне нельзя помочь таким образом. Мы с малышом искали бы все это время демонов, будь это возможно. Тогда зачем? Оно нужно не мне. Калтор, дракон-хранитель Джулиана. Джин изначально подумывал использовать оставшуюся часть таким образом. Глоток. Пекон умерил аппетит. Изначально он ожидал, что из остатков ему удастся создать еще одно оружие, но мальчик вовремя остановил старика. Конечно, бог мало интересовался личной выгодой, он просто хотел почувствовать себя кузнецом. Я еще думаю над этим, так как жду новостей. Если не будет осложнений с его здоровьем, сердце достанется тебе. Поэтому не расстраивайся слишком сильно. Когда Джин заговорил, Пекон ухмыльнулся. Правда? Да. Мне нужно, чтобы ты создал мечи и для моих друзей. Хорошо, хорошо. Теперь приступим к работе, сказал Пекон, скрываясь за спиной Джина. Открывай огонь на Брадаманте. Здесь, а что не так? подвал будет разрушен. Я помогу тебе с этим, так что приступай. Главное, не отталкивай меня, даже когда почувствуешь мое вмешательство. Хорошо, Шуу. Когда он начал действовать, всюду вспыхнуло пламя. Аура Имана проходили через знаки на теле, заставляя глаза мальчика вспыхнуть. Энергия пламени, заставившая вздрогнуть даже Муракана, покрыла весь подвал. Каким бы Джин ни был, он не мог сосредоточить его только на Брадаманте. Пострадать может и прилегающая территория. В момент беспокойства, еще один огонь загорелся посреди его пламени. Так как огонь также был неотъемлемой частью кузнечного дела, Пекон Минч был способен частично управлять им. Его пламя смешалось с Магум Бич, прокладывая ему путь. Благодаря этому Джин смог успешно направить его к Брадаманте. Все еще недостаточно. После его слов в пламени появился портал. Когда Тесс к ним присоединилась, Пекон удовлетворенно рассмеялся. Да, вот оно. Израсходовав всю ману и ауру, Джин опустился, тяжело дыша. Пламя, однако, все еще направлялось к Брадаманте. Меч уже сиял от расплавленного на нем сердца. Отличная работа. Я скоро закончу. Сделай перерыв. Внезапно перед Пеконом открылся портал. Из него выскочил молот, в разы больше тех, что им доводилось видеть раньше. Тун, тун. Звуки, издаваемые от столкновения молота с наковальней, повреждали барабанные перепонки. Джин, тем временем, неожиданно уснул. 4 сентября 1799 года. Прошел целый день. Проснулся, Пекон снова солгал, говоря, что осталось немного. Муракан высказался, но тихо добавил молодец в свои слова. После окончания работы лицо Пекона стало очень бледным. Неудивительно, он буквально без перерыва сутки размахивал огромным молотом. Однако, в отличие от лица, его глаза свежо блестели. «Малыш, ты так сильно устал? Неужели битва со Здаком была такой тяжелой?» Джин покачал головой. «Не думаю. Я не был таким уставшим во время применения техники. Я приготовлю для тебя лекарство». Джина, тем временем, одолевала желание прикоснуться к Брадаманте. Рука Пекона, передававшая меч, дрожала. Лучший меч со временем Борисады. От меча, находящегося в его руках, еще исходило тепло. И он осознал еще до того, как взмахнул им. Оружие стало несравненно сильнее по сравнению с тем, каким было раньше. «Как тебе?» «Сильно изменился. Броня активируется так же, как и руна Мюльты. Духовная энергия, покинувшая меч, покрыла все его тело. Броня образовалась за секунду. В целом, она выглядела гладкой, но демонстрировала уникальность духовной энергии тени. В доспехах, созданных Брадаманте, не было щелей для скрепления разных частей брони. Однако это никак не мешало передвижению. Совершенная, не имеющая прорези и какого-либо веса, в ней чувствовалось достоинство бога кузнечного дела, а накидка, развивающаяся за спиной, впечатляла. Плащ нужен для того, чтобы показать твое величие. Конечно, дело не в том, что у него нет никаких функций, не считая защиты от магии. Кроме того, накидка съемная, поэтому будет очень полезна в ситуациях, когда придется защищать других. Нравится? Да, спасибо за вашу тяжелую работу, господин Пекон. Ха, впервые вижу тебя с таким выражением лица. Проверь теперь его атакующие способности, только введя духовную энергию внутрь. Джин приподнял уголки рта. Ощущения отличались от предыдущих. Теперь, только потратив совсем немного энергии, сила была такой же, как при полном пробуждении. Это заслуга твоего феникса. Благодаря пламени Тесс в мече появилась новая сила, о которой я не знаю. На лезвии теперь виднелась тонкая, синяя линия. Это было результатом постоянного применения синего пламени в течение продолжительного времени, под давлением молота Пекона. О, вот почему ты заснул. Причина, по которой Джин так внезапно уснул, заключалась в том, что Тесс сначала до предела вмешиваться в этот мир, чтобы ввести часть себя в этот меч. Она надеялась на то, что контрактник сможет использовать ее силу, даже когда у него не будет возможности применить призыв. Несмотря на то, что Тесс была подобна богу пламени, обычный кузнец не мог помочь ей в этом деле. Подобное вмешательство стало возможно только благодаря Пекону Минчу. Вызов не срабатывает, он пытался вызвать ее, чтобы выразить свою благодарность, но перед ним был лишь портал. Сам Феникс не появлялся. Это из-за силы ее пламени в мече. Джин мог чувствовать волю Тесс, переданную Брадаманте. Для появления в мире ей понадобится время на восстановление. Глава 361. Следы. Часть 1. Прошло 10 дней. Он еще не использовал Брадаманте как следует, так как сейчас его больше беспокоило другое. Великие Северные равнины, где была первая могила Тимара, а также Сушерон, где находится Алманга. С тех пор, как пришел Кинзила, сообщил, что могилу Тимара ищут и другие силы. Джин все время думал об этом и попросил Тикан наблюдать за гробницами. И вот таким был отчет Кашемира. Люди, предположительно Цепфиля и Вермонта, посещали северные равнины и пляжи королевства Сушерон. Джин узнал о местонахождении гробниц только благодаря тому, что он являлся контрактником Салдирета. Другими словами, отследить ее самостоятельно практически невозможно. Скорее всего, это результат слежки за мной. Даже став знаменосцем, мальчик всегда переодевался и скрывался, когда занимался делами, связанными с Тимаром. До равнин он добирался через горы, а на пляже находился под предлогом отпуска. Пространство Мейнов было скрыто, но призрак все равно его нашел. Мой маршрут раскрыт. Это явно не было стандартной слежкой. Он бы узнал об этом. В ином случае на такое способен только кто-то вроде Йона или Безымянного Короля. Маржела сказала, что мои передвижения были известны Вермонту. Возможно, они узнали некоторые псевдонимы, которые я использовал, а затем отследили действия. Поэтому отправили людей на равнины и пляж. Конечно, факт, что Цепфиль и Вермонт сразу же отправили своих людей, не дал им значительной информации. Гробницы уже исследованы, а бусины забраны. Однако, важен сам факт того, что ему наступили на спину. Он понимал, что однажды это произойдет. Великие державы не глупы. Жаль только, что это произошло раньше ожидаемого. 12-й знаменосец находился в таком положении, что невозможно было предпринять какие-либо тайные действия. За ним следили не только враги, но и собственная семья. Кроме того, эти враги, как и Джин, искали могилу Тимара. То, что он без проблем нашел прошлые три гробницы, было чудом. В какой-то момент моя удача достигнет своего предела. Та встреча с призраками возле третьей гробницы чуть меня не убила, если бы не внезапное появление Кинзила и помощь Дипуса с Мэри. Он бы, как минимум, потерял очень много денег. Нужно больше союзников. Он и его друзья в Тикане справятся в одиночку с Цепфилем и Вермонтов. Даже внутри Ранкандила полно врагов, а Кинзила постоянно оказывает давление. И вот, во время раздумий, кто-то ударил его по плечу. «Эй, младший, это была Мэри, сестра, о чем думаешь? Так тщательно обдумывал наш с тобой реванш?» Мэри села рядом с ним. Джин, тем временем, смотрел на нее нежным взглядом. «Если она станет нашим полноценным союзником, то все станет проще». Мэри уже признала его своим братом. Джин также считал, что может искренне назвать ее своей сестрой. Тем не менее, он все равно не сообщил ей о существовании Бинабранша и Пикона Минча. Хотя он боялся, что та расскажет семье, чтобы сделать дворецкого семейным кузнецом, была еще одна причина. «Пока второй брат с ней, сестра Мэри не сможет стать моим человеком полностью». Дипус Ранкандил, четвертый знаменосец. Для начала ему надо завербовать его. И он, и Мэри все еще не отказались от трона. Они, я и Джошуа. Только эти люди все еще не отказались от борьбы, и один человек, чьи намерения неизвестны, Лунтия Ранкандил. Поэтому обращаться к Дипусу для решения насущной проблемы было слишком азартной игрой. Вербовать их прямо сейчас слишком опасно. Однако, можно попробовать использовать, будучи знаменосцами. Дипус и Мэри всегда в первую очередь думают о выборе семьи, какой бы ни была проблема. Внезапно Джин, обдумав все в голове, улыбнулся про себя. «Реванш, думаю, можно засчитать победу тебе». «А, что с тобой?» — вломился дядя Тюбин. «Поэтому правильно аннулировать тот результат». Даже до того, как он вломился, победитель уже стал понятен. «Именно твоя техника заставила его преобразиться. Ты правда так думаешь?» «Да». Она думала только о том, когда ей снова удастся подраться, но Джин неожиданно признал поражение. «Я не могу этого принять. Следующий бой придется ждать 3 месяца». Она была готова к реваншу, так как младший был столь же силен, как и она. «Я так не думаю. Нужно провести еще одну дуэль. Не будь слишком жестокой к побежденному противнику. Тогда я воспользуюсь возможностями победителя. Мой приказ – матч-реванш. Это не проблема, верно? Ты не помнишь, о чем мы договорились после первого боя? Результат будет определяться на основе того, кто первый потеряет сознание. Второй относит проигравшего обратно в сад мечей, а также может приказать ему 1 раз. Мне это нравится. Правда, условий получается слишком много». Тогда они заключили контракт, в котором оба оставили подписи. Мэри наклонила голову при мысли об этом. «Да, я его читала. В договоре есть пункт о пределах. Помимо того, что победитель не может требовать ухода из семьи и лишать свободы, есть пункт, где говорится о запрете на матч-реванш. Поэтому ты не можешь отдать такой приказ. Я понимаю первые пункты, но за что реванш? Ты уверена в том, что тебе нужны эти объяснения? Ну, тогда давай вернемся в начало. Я считаю, что нельзя признать победу моей и нам нужно аннулировать результат прошлой дуэли. Ты признала себя победителем в тот момент, когда попыталась приказать мне. Ему было нечего сказать Мэри. Плут. Приятно слышать такой комплимент. Я поняла. Хорошо. Ты великолепен. Да. Допустим, я выиграла. Тогда использую настоящую команду. Отдай мне кота. Если имеешь в виду Наби Ранкандил, ты можешь брать ее так часто, как только сама захочешь. Нет, не Муракана. Я Ашури. Если перечитаешь контракт, то увидишь пункт, гласящий о том, что победитель не может отдавать приказы, которые противник не способен выполнить. Красная корона заключила со мной контракт, поэтому не могу передать ее. Ты плохой. Сестра, отдай приказ, разрешенный правилами. Это не так уж и сложно. Она едва не раздавила голову Джина. Но мальчик был не виноват. Девушка просто глупышка, не прочитавшая договор как следует. Он взглянул на слегка взволнованную сестру. Например, прикажи купить вкусных напитков. Мне это не нужно. Или ты хочешь, чтобы я украл несколько книг Муракана, выпущенных ограниченным тиражом? Посмотрим, посмотрим. Увидишь сейчас, кто из нас дурак. Если не нравятся эти варианты, то как насчет того, чтобы спросить о визите Кинзела? Только посмотри, сколько есть разных приказов. В этот момент глаза Мэри стали круглыми. Ох, как я об этом забыла. Мне ведь довелось еще спасти Гилли, тогда я чувствую, что это ловушка младшего, но старшему брату не помешало бы узнать. Ему ведь интересно, что происходит между младшим и матерью, верно? Роза до сих пор не рассказала знаменосцам подробности о визите Кинзела. Да, какую информацию тебе дал Кинзела? Речь шла о Цепфиле, Вермонте и других силах, ищущих наследие первого патриарха. Что? Могилу Тимара Ранкандила. А что с ней случилось? В ней сокрыта старая сила и тайны Ранкандила. Я искал ее отдельно от семьи, но Кинзела заметил меня. В ответ девушка нахмурилась. Ты искал могилу первого патриарха, скрывая это от семьи, и хочешь сказать, что мама ничего не сделала, узнав об этом? Внезапная ярость сестры никак не волновала Джина. Злость вызвана тем, что ее мать, Роза Ранкандил, не сообщила о таком важном деле знаменосцам. Ты наверняка не ожидала, что я расскажу об этом другим. Джин улыбнулся и довольно кивнул. Глава 362. Следы, часть 2. Было очевидно, почему Роза до сих пор не рассказала об этом знаменосцам. Прежде всего, выгода. Она не собиралась делиться благами могилы Тимара с детьми. Как бы там ни было, она считала, что все должно достаться только Ранканделу. Во-вторых, противостояние. С того момента, как знаменосцам станут известны подробности, было бы естественно для таких, как Дипус и Мэри, начать ей мешать. Очевидно, что Роза поделилась информацией только с Джошуа. Братья и сестра не возражают против того, чтобы мать встала на его сторону. Так было не всегда, просто они все переросли тот возраст, когда необходима материнская любовь и забота. Поскольку все знаменосцы являются обычными людьми, были моменты, когда отношение Розы вызывало у них гнев. Ранкандил. В этой семье тяжело найти свое место, некогда жаловаться родителям. Более молодые Сайрон и Роза были не так щедры по отношению к своим детям, как сейчас. Кадет не мог позволить себе поднять флаг клана, а временный знаменосец – мечтать о повышении. Есть исключение в виде Луны, но она являлась монстром, изначально вышедшим за рамки нормы. Со временем все, переживая несправедливые и страшные времена, смогли стать знаменосцами. Только сильный, крепкий человек и внешне, и внутренне имеет право поднять флаг Ранкандила. Вот почему все дети не обращают внимания на отношение матери. Теперь фаворитизм Розы по отношению к Джошуа не только не вызывает гнева, но и не может оставить хоть какую-то царапину на их сердцах. Но это не потому, что их чувства притупились со временем. Я была уверена, что ее отношение – лучшее решение во благо семьи. Знаменосцы, так сказать, стали уважать ее выбор. Они были убеждены в том, что их мать не преследует личной выгоды. Однако обмен информацией только с Джошуа ни в коем случае не является решением во благо семьи. Тимар Ранкандил являлся непобедимым патриархом, так и не получившим свое место в склепе семьи. Его отсутствие в фамильной гробнице для Ранкандила было символом позора и воспоминанием о поражении. «Ты знаешь о том, что Тимара Ранкандила нет здесь?» «Да, его тела нет в саду мечей. Мы не можем почтить его дух из-за силы, которой ты владеешь. Покажи ее мне». Таким был разговор между Джином и Сайроном в тот день, когда мальчик покинул семью в качестве временного знаменосца. Отсутствие его могилы связано с контрактом, подписанным когда-то между Цепфилем и Ранканделом. Тысячу лет назад союзные боги Цепфиля объединили свои силы, чтобы проклясть их кровь. Это проклятие делало всех после Тимара неспособными применять магию, а в современном Ранканделе его память никак не чтят. Немногие люди знали правду, даже в Ранканделе. Но я уверен, что все лучшие знаменосцы осведомлены. А так как Джошуа сам пытается стать контрактником Салдирета, любой знаменосец, долгое время соревнующийся с ним, не может не знать секрета семьи Мэри на седьмом месте, но это только цифра. Ее реальный рейтинг как был в первой пятерке. Она долгое время боролась с Джошуа, одновременно с этим передавая всю информацию Дипусу. Поэтому она не могла уважать этот выбор Розы. Девушка стиснула зубы и сказала: «Ты умен, поэтому понимаешь, почему я сейчас зла, сестра. И, скорее всего, ты ожидал, что я отреагирую так». Джин промолчал, таким образом признаваясь: «Мэри, человек, способный стать проницательным в моменты, когда это нужно, она точно осознавала, что ее любимый младший брат не просто так дал эту информацию. Она не знала, что ему нужно, но точно понимала, что это связано с планами Джошуа и матери. Вот почему расчеты быстро проносились в ее голове, и они ничем не отличались от прошлых выводов. Она решит окончательно после того, как выслушает до конца младшего». Джин, тем временем, организовывал собственные мысли. «Мать думает, что я никогда не расскажу братьям и сестрам о могиле Тимара. Она думает, что это помешает мне монополизировать наследие, однако, с этим проблем не возникнет. Его может забрать только контрактник Салдирета. Она давно знает о существовании гробниц, но не понимает, как они работают. Если неосведомленный человек сможет обнаружить хоть какую-то из них, а затем зайдет внутрь, его будет ждать только страж. Таким образом, не зная подробностей, Роза дает больше свободы Джину, чтобы забрать все сразу, когда ее сын закончит. Если и произойдет неудача, то никто, включая меня, не получит наследие, не являясь контрактником Салдирета, не получится получить наследие Тимара. Однако, все еще можно разрушить гробницы вместе с их содержимым. По этой причине Цепфель ищет их спустя тысячу лет. Целью Вермонта было получение тела Тимара. Я не знаю, насколько много они знают. Однако императорская семья уверена в том, что им удастся использовать тело первого патриарха без контрактника Тени, поэтому худший исход, который может коснуться Джина и Ранкандила: он не получает наследия, Цепфель разрушает все гробницы, а Вермонт забирает себе тело Тимара. Если я продолжу просто искать могилу, то, скорее всего, так и закончу. В конце концов, ему придется обратиться за помощью к семье. Однако, Луна, единственный надежный знаменосец, отсутствует. Поэтому ничего не оставалось, кроме как пойти на риск. На вопрос, что опаснее, обнародовать информацию о гробнице или продолжать этим заниматься в одиночку, можно было не отвечать. Вскоре Мэри, закончив раздумья, заговорила: «Я официально обнародую этот факт на следующем заседании». К счастью, она дала желаемый ответ. Девушка решила, что это верный путь Ранкандела. Найти наследие первого патриарха и вернуть его Ранканделу, а затем восстановить престиж, статус семьи. Она чувствовала, что для нынешнего Ранкандела нет ничего важнее этого. Не может быть, чтобы отец не знал об этом. Не потому ли он так одержим Черным морем? Может, дело в наследии? Мэри, подошедшая к нему ближе, кивнула. Ей казалось, что так и есть. Ее уважение к Розе колебалось в последнее время, но Джин окончательно сокрушил его. Однако, вера в то, что абсолютная цель Сайрона – возрождение семьи, все еще сильна. Это мнение никогда не изменится. Что ты знаешь о могиле? Первый патриарх был контрактником Салдирета, поэтому Муракан являлся его драконом-телохранителем. В его могиле есть нечто, оставленное мне, его тело и наследие старого Ранкандела. Глаза Мэри расширились. Салдирет оставил все тебе, это потому, что ты контрактник Ранкандела, появившийся спустя тысячу лет. Да, сестра. Мэри взъерошила волосы, словно расстроенная. Ты пытался получить то, что тебе оставил Салдирет, скрывая это от семьи. Но, Когда Кинзила предупредил тебя о других силах, ты решил, что не сможешь справиться в одиночку. Верно? Ее внезапная сообразительность удивляла. В точку. Девушка нахмурилась. Очевидно, она была в ярости от того, что мальчик скрывал такую важную проблему. Однако, его случай отличался от поступка Розы. С какой-то стороны Джина можно понять. Она знала о том, что ее брата ненавидит практически вся семья. Младшему ведь 19, в его возрасте я бы ни за что не рассказал об этом семье. Ха-ха, подлый ублюдок. Мальчик же не удосужился извиниться в ответ, так как ему было не о чем жалеть. В любом случае, ты сделал хороший выбор, Джин. Я бы не позволила тебе уйти просто так, если бы узнала, что ты скрыл эту информацию из жадности. Глава 363. Следы, часть 3. Ты, возможно, никогда бы об этом и не узнала без меня. Вероятно, это так. До сегодняшнего дня она была уверена в том, что мать делает все ради семьи. Однако, сейчас песочный замок доверия рассыпался. Если я раскрою этот факт на собрании, в семье воцарится хаос. Все знаменосцы, в том числе Мэри и Дипус, отправятся на поиски могилы. Не только они, но и старейшины. Особенно те, что не потеряли амбиций, Джордан, например. Потому что это редкая возможность совершить подвиг. Тот, кто найдет или защитит могилу Тимара, навсегда останется в памяти Ранкандила. Хаос. Оглядываясь назад, я понимаю, что моя роль в семье – вызывать его. Вот почему у старейшин такое отношение к тебе. Голос Мэри, говоря это, был тише обычного. Разве это не касается и тебя? Не думаю. Есть много стариков, которым я нравлюсь. Что ж, надеюсь, что на этот раз после хаоса в семье воцарится порядок. Увидимся на собрании. Однако, Джин не присутствовал на следующем собрании, он снова покинул семью под предлогом предстоящей миссии. Я рад, что наконец-то получил задание, ведь сегодня центром обсуждения станет могила Тимара. Джин не получит никакой выгоды от посещения собрания, на котором Мэри взорвет бомбу. В кабинете сейчас, должно быть, царит беспорядок, ему жаль от того, что он не сможет наблюдать за ним воочию, но не хотелось бы участвовать в таком утомительном обсуждении. Мальчик подумывал о том, что вернуться стоит как можно позднее. Около 10 или 15 дней будет достаточно. Миссия довольно тяжелая, спасение королевской семьи, похищенной пиратами. Разумеется, задачу он будет выполнять не сам. Биллоп Шмидт снова будет действовать от его имени. Джин немного волновался насчет его выживания, но сейчас он бегал, обыскивая все базы пиратов около Вермонта, крича: «Где, черт возьми, цель спасения?» Бонусом рядом непрерывно летели клинки преступников. «Не унывай, Биллоп, сейчас был еще один человек, которому необходимо взбодриться. Не совсем человек, дракон». Джин собирался посетить Тикан, чтобы увидеть его пробуждение. «Вы здесь, господин?» «У-у-у, это господин Джин. Здравствуйте». Стоило ему войти в особняк, как Кашемир, Энья и Джет одновременно поприветствовали его. Этим же собирались сейчас заняться и остальные. Энья, как обычно, подставила спину. Джин же, ничего не спрашивая, расписался на ее рубашке. «Она собирает рубашки с твоими бессмысленными автографами». Когда Муракан растрепал ее волосы, Алиса улыбнулась. «Разве у тебя нет хобби собирать бессмысленные журналы?» «Алиса, ты не права. Как может быть бессмысленно собирать такие благородные книги? Кстати, этот запах, Кикантиль, похоже, применила лекарство». С тех пор, как Джин принес сердце Эздока, Кикантиль не спала ночами, создавая средство, способное разбудить Калтора. Хотя Муракан говорил о том, что его не интересует подобное средство, у него все равно потекли слюнки от его запаха. «Удивлен, что ты до сих пор не умер, Кикантиль уже давно изготовила лекарство. Итак, как поживает тот парень? Есть улучшение?» С момента спасения он был ничем иным, как трупом. Едва дышал, а также мог назвать только свое имя. Сломанные кости не срастались, а каждая царапина оставляла шрам. Любой человек, увидевший его, подумал бы, что перед ним труп. Никакой дракон не смог бы самостоятельно восстановиться после повреждения сердца. Даже Муракан, сильнейший в истории дракон, спал 1000 лет, и он спал бы дальше, не появись рядом Джин. Шансы есть. Однако, Кикантиль сказала, что ей приходится быть крайне осторожной, так как тело Калтора очень хрупкое. Латрис с тревогой смотрел на дверь. Там была комната, где Миша когда-то лечила Муракана. Это значит, что нужно еще немного времени. «Да, ты ранее говорил, что нет того, Кого она не смогла бы поднять на ноги. Муракан, тем временем, перевел взгляд на сидевшего в углу Джулиана. Он несколько дней не ел, ожидая, пока его дракон-хранитель проснется. Мальчик хотел сказать ему слова утешения, но проглотил. Пробуждение Калтора будет более действенным средством. Кстати, я не вижу Берис. О, учитель сейчас работает. Скоро откроется вторая кондитерская, в которой она станет шефом. Латри говорит, что у нее много таланта в этом. Энья все еще училась у Берис, и теперь женщина занималась этим от чистого сердца, не отталкивая девочку. Изгончий Таймюн Мариус в шефа кондитерской. Жизнь, в которой она занимается выпечкой печенья, теперь казалась ей более привычной, нежели жизнь убийцы. Ее воспитали с детства, поэтому я не знал, сможет ли она вписаться в нормальное общество. Вижу, ей удалось хорошо устроиться. А что насчет Кудзана? Господин Кудзан проверял отчеты семицветного павлина. О, вот он. Он держал обеими руками бумаги и, только увидев Джина, в удивлении уронил их. Хлоп. Чувак, будь осторожнее. Джет быстро подбежал и начал помогать собирать упавшие документы. Не против сегодня вечером выпить? Он рассмеялся, увидев, как Кудзан выпивает невидимый стакан. Эти двое неожиданно нашли общий язык. Господин, я все равно собирался позвать вас сюда. Пришло письмо на ваше имя. В Тикан могло прийти только одно письмо. Валерия. Он сразу же открыл его. Найдены следы племени Мейн. Лес Вантерма, к западу от империи Кикен. Уверена, ты знаешь, что это необычное место. Давай встретимся и обсудим детали. Приходи в самую крупную гостиницу юго-запада империи Кикен. К 19 сентября. Еще у меня кончилась косметика. Пожалуйста, позаботься обо мне снова. Прошло около 3 месяцев. До сих пор семицветный павлин использовал наибольшее количество людей, но так и не смог найти ни одного следа. Вантерма, я никогда не слышал о таком лесу. Что она имела в виду? Валерия думала, что мальчик знает о нем, но это название было незнакомым для Джина. Она нашла гробницу, не совсем, но это похоже на след. Ты слышал про лес под названием Вантерма, к западу от Кикена? А такой вообще существует? Пока все сидели в раздумьях, Кашемир хлопнул в ладоши, будто о чем-то вспомнил. Помню, как отец и его слуги говорили о нем, когда еще был принцем. Я забыл, так как мне тогда было 7 или 8 лет. О, точно, ты был в этой королевской семье, верно? Этот лес входит в территорию Вермонта, так что ты, должно быть, знаешь больше. Необычное место все, за исключением Муракана, перечитывали этот фрагмент письма. Высокопоставленные лица Вермонта не стали бы просто так говорить о таком месте. Там должно быть что-то. Джин кивнул, слушая Кашемира. У вас есть еще что-нибудь на уме, господин Кашемир? Не думаю. О, передавали о том, что нашим людям не удалось договориться с лесом Вантерма. Теперь, думая об этом, ситуация кажется все более странной. Ни о каком торге и речи быть не могло. Лес входил в территорию Вермонта, хоть и не находился под их управлением. Малыш, расскажешь мне больше об этой Арии, как только вернешься. Могут возникнуть какие-то трудности? Джин пожал плечами и улыбнулся. Глава 364. Следы. Часть 4. 19 сентября 1799 года. Трактир «Жабий дом». Валерия сидела и пила пиво. Ее волосы были выкрашены в темный цвет, а на теле красовалась кожаная броня. Трость, подобно копьям, обернута тканью, а также поставлена под определенным углом. Девушка точь-в-точь выглядела, как молодой авантюрист. Ее глаза устремлены на листовку, висевшую на стене гостиницы. Джин Ранкандил говорит: «Красота – мое второе имя. Предоставь свое тело удивительному макияжу», не обращая внимания на смущающую рекламную фразу. Удивительно, что даже в таком маленьком городе были подобные листовки. Немного в мире наемников, что средь бела дня заказывают пиво и смотрят на рекламу с таким холодным лицом. Рекомендую сменить настройки в следующий раз. Я бы просто заказал кучу блюд, а затем достал газету для наемников. Джин пожал плечами, садясь перед ней. Ты правда так говоришь, насчет второго имени? Ни в коем случае. Джин открыл меню и, естественно, позвал владельца гостиницы, чтобы сделать заказ. Баранина, приготовленная на пару побольше перца и лука. Тушеная говядина. Также не жалейте перца. Еще, говоря это, мальчик наблюдал за лицом Валерии. Я повторил блюда, которые часто ей с ней в прошлой жизни. Помню, как в те времена мои вкусы изменились, к счастью, девушка никак не отреагировала. Ну, это обычный выбор в подобном месте, однако, Она думала иначе. Много перца и лука. Почему так точно? Хотя это обычное дело, поэтому неудивительно, если найдутся люди с моими предпочтениями. Именно старые товарищи привили ей такие вкусы. При мысли о них, она почувствовала горечь во рту. Странно иногда кажется, что Джин Ранкандил отлично меня знает. Отличная работа, Ариал Харт. То, что ты нашла племя Мейн за 3 месяца, поразительно. Выйдя из гостиницы, он отправился искать лошадей, и, когда им удалось выйти на безлюдную дорогу, Валерия заговорила. Как и написано в письме, я нашла только след. Он ведет к Вантерама. Мальчик в ответ кивнул. Слушай, я на самом деле не знаю, чем этот лес особен. Никогда раньше не слышал о нем. Как только он собрался это сказать, Валерия продолжила говорить. Кроме того, если бы Мейны не оставили его намеренно, мне бы вообще не удалось обнаружить их. Это они нашли меня, а не наоборот. Они специально обнаружили себя, да. Племя знает, что я их ищу, должно быть. Заметили это около месяца назад, и с тех пор передают мне сообщения, очень похожие на загадку. Мейны практически уговаривали Валерию приехать в лес Вантерама. Если они способны передавать сообщения, то, по крайней мере, хоть кто-то уцелел. Он помнил, как ушел один в тот день, когда покинул третью гробницу. Очень интересно было смотреть за работой Мейнов. Ничего особенного, как я и думал. Такими были слова призрака, вошедшего первым в барьер. Он не стал спрашивать, что станет со зверолюдьми, так как не хотел оказывать на себя давление. А затем появился Веракти. Также он не мог расспросить магов, которых встретил в лесу. Я была готова встретиться с ними лично, а затем связаться с тобой. Однако, по Вантерама должен ходить человек, знакомый им, иначе меня удалят. Удалят? Девушка наклонила голову, услышав вопрос Джина. Ты не знаешь, что это за лес, не так ли? Не знаю. Тогда почему притворился, будто знаешь, когда я? Ты притворялся? Нет, я ранее пытался сказать, честно. Просто не было возможности. Валерия слегка улыбнулась. Это, на самом деле, была проверка. Мне было немного любопытно узнать об осведомленности знаменосца Ранкандила. Лес Вантерама недоступен, по крайней мере, новоиспеченным знаменосцам. Такая погрешность незначительна, но у него было чувство, будто его ударили по затылку. Прошу прощения, если обидела тебя. Все в порядке. Что, черт возьми, это за лес? Ты слышал об особенном вине, верно? Оно у меня уже было. Отец передал. Уверена, многие думают, что тебя все ненавидят, но на самом деле ты, любимый ребенок. Сайрон Ранкандил даровал тебе даже красную корону. Так вот, лес Вантерама – земля, создающая это вино. Только тогда Джин смог понять, почему Кашемир в детстве слышал о переговорах с этим местом. Вино, приготовленное для особого дня, особому человеку, потомками эльфов. В мире существовал только один вид, который мог создать такой напиток. Это лес потомков эльфов. Мало людей знало, что они тут. Даже драконы, живущие 1000 лет, а также Джин, являющийся знаменосцем Ранкандила. Только находящиеся на самом верху мира, или особенные люди, имеющие экстраординарные способности к обнаружению, знали об этом месте. И каждый человек, знавший о Вантерама, подходил к нему очень осторожно. Джин Ранкандил. Да, заглянув в твою историю, я узнала, что эльфы тесно связаны с моей семьей. Об этом было сказано в бусине, найденной в третьей гробнице. Существует глубокая связь с семьей Хистер. Ты также говорил о том, что видел в записывающем устройстве эльфа, владеющего способностями, подобными моей магии. Да, я говорил об этом. Итак, найдя след Мейнов, я поняла, что это вино своего рода пластинка. Интересно, почему мне удалось это понять только сейчас? Имеешь в виду, что между потомками эльфов и семьей Хистер может быть связь? Верно. Тогда есть вероятность того, что племя Мейн в определенной степени знает о тебе, из-за чего и смогли заманить сюда. Поэтому я тебя позвала сюда. Насколько мне известно, они не выходят за рамки того образа, что передается людям. Бесчисленные поэты сочинили сказки, повествующие о потомках эльфов. Поэтому они известны людям своим маленьким телом, изящной внешностью и какими-то загадочными, красивыми лесами. На самом деле это просто воображение, никто не видел их настоящей внешности. Они чрезвычайно суровы к чужие. Вошедший сюда по неосторожности не встретит ничего, кроме смерти. Я ничем не отличаюсь. Они играют с жертвой до тех пор, пока та не наскучит, а затем обрывают ее жизнь. Позиция Валерии была противоположна мнению Джина. Она не верит в племя Мейн. Таким образом, для нее было разумно ожидать, что те специально заманивают их, чтобы убить. «Мне кажется, что они имели добрые намерения, оставляя след. Ты говорила, что лес Вантерма – опасное место, верно? Что ж, я бы поступил на их месте так же, если бы меня преследовал кто-то. Учитывая, насколько жестоки потомки эльфов, зверолюди могли посылать сигнал спасения. Возможно, достигли входа в лес они только ночью. Далекое рычание зверей пронизывало их так же, как и холодный ветер. Отсутствие какой-либо дороги говорило о том, что место действительно недоступно людям. Ва-а-а-а-а. Заклинания Валерии создавали знаки, светящиеся на земле. Лулу оставила здесь след для того, чтобы преследователь нашел ее, такая фраза светилась перед ними. Светились следы Лулу. Пройдя вглубь леса около получаса, они заметили резкие изменения в пейзаже. Деревья, стоявшие неподалеку, начали искривляться. Часть стремительно падала, издавая грохот. Ха! Глаза Джина стали шире, когда он подошел ближе, а также в нем загорелось желание убить потомков эльфов, потому что к искривленному дереву было привязано тело Лулу.